потеряли нить. Хоть не с собой перестать и дома спать. Нас не измерить на глаза сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок. Что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна. Им донесут обо всем на FM-волнах. Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда, откуда? Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, вахтер, почему я на ней так сдвинут. Давай вот так просидим до утра. Не уходи, погоди, мне пора. И если выход один впереди, то почему мы то холод, то жара? Раскладывать по местам я устал и поворачивать вспять. Ну вот опять прикосновения плавили мой металл. Ты элемент номер пять, не дать не взять. Идет к финалу игра в этот раз. А ты все так же молчишь, я говорю. Минут 15 осталось до утра. Не вызывай, так словлю и свалю. Попробуем все подшить, не ворошить. Мобильные номера постирать. А уходить не спросив, нету сил. Давай попробуем заново все собрать. Белые обои, черную посуду. Нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда, откуда? Задвигали шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сдвинут. Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актер, почему я на ней так сдвинут. Белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда, откуда? Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните.